Келья Антонио. Свершилось. Все кончено. Я погиб, проклят. Если бы я прелюбодействовал с ней, я не был бы более отвержен. Господи, покровитель мой, святой Антоний, святая Дева Мария. Нет, я не могу больше молиться. А впрочем, к чему теперь? Я не буду молиться. Я проклят, тем лучше. Мария, Марикита, я хочу думать только о тебе. Я хочу, чтоб наши души соединились. Ой, ой, ой. Как? Я пожертвую вечным спасением ради женщины, быть может, ради падшего ангела-искусителя. 30 лет, проведенных в молитвах, умерщвлениях плоти, будут потеряны. Святая Матерь Божья, жалься надо мной. Святая Матерь... Это она. Те же черты. Те же черные глаза. О, Брикита! Боже. Боже, какое кощунство. Это же Мадонна. Святая Мадонна. А что, если возвратиться в мир? Отречься от монашеских обетов? Не могу ли я? Были же святые, у которых были жены, дети. Я хочу жениться, иметь детей, быть отцом семейства. Я воспитаю детей в благочестии. Это будет так же угодно Богу, как дым наших костров. А? Безумец, разве я не клялся отречься от мира? Разве сам Бог не принял моих обетов, и разве не для нарушивших клятву пылает его ад? Нет, я уж слишком виновен. Мне нет спасения. Один взгляд этой женщины вырвал с корнем все мое благочестие. У меня нет больше сил удерживаться на краю пропасти. Ну так что же? Я ринусь туда. Ад! Разверзнись! Марикита, иду к тебе. Марикита, иду к тебе. Марикита! Иду к тебе, Марикита! Марикита! Комната Марикиты. О, бедная Марикита, что с тобой будет? Шальная Марикита перед судом Инквизиции. Это смешно. Бедняжку шальную сожгут. Ой, я бросаю в дрожь. Так больно, когда палец опольщешь о свечку, а тут все тело в пламени. Они хотят меня сжечь. Меня, такую верную католичку. Меня, которая не пошла за капрала Харди только потому, что он еретик. Он был такой славный малый. 5 футов 9 дюймов ростом. Ой, какая была дура. К черту этих лицемеров. Все они настоящие распутники. Ничего, может быть, еще ничего. Может быть, эти 2 старика, говорившие мне ласковые слова, помешают этому молодому постнику сжечь меня. Ой, не стоит об этом думать. Беда придет достаточно скоро. Да здравствует радость. Пою для развлечения песню. Мундир полыхает пожаром, усы палашами торчат. Недаром, недаром, недаром тебя я любила, солдат. Счастья не жалко, не стоит о нем вспоминать. И мне барабанную палку на рясу пришлось променять. Мне все равно, юный или старый командует, строит ли в ряд. Горело бы сбруя пожаром, кивал бы султаном солдат. Неужели я буду сожжена? И в всем мире, и в будущем! Уже? Как уже? Мария! Хоть четверть часа еще! Мария, я твой! Весь твой! Я больше не инквизитор, я Антонио! Я хочу быть... Моим палачом! Вы мой палач! Нет, нет, не палач, я твой друг! Мы будем одно тело, одна душа! Будем как Адам и Ева! Как, отец мой? Вы хотите быть моим любовником? Любовником! Любовником, да, твой... Любовник. Будем вечно любить друг друга. Да, мы вечно будем любить друг друга. Но сначала выведите меня отсюда. Нет, сперва полюби меня. Нет, это мы успеем потом. Теперь бежим, надо спешить. Марикита, я отрекся от монашеских обетов. Я больше не священник. Я хочу быть твоим любовником, твоим мужем, любовником. Мы удалимся в пустыню, мы будем питаться дикими плодами, как отшельники. Вот еще глупости какие. Мы постараемся перебраться в Кадис. Там каждый день отходит суда в Англию. Это хорошая страна. Там все попыженаты и нет никакой инквизиции. Капитан Отригер. Умолкни, супруга моя, не говори мне об английских капитанах. Мне неприятно слушать. Ой, уже ревнует. Бежим скорее. Сейчас. Но сперва докажи мне, что ты меня любишь. А? Ну, скорее, ну. Ой, уж очень ты невинный. Невинен, я невинен. Я самый великий грешник. Но я люблю тебя и отрекаюсь от рая, чтоб любоваться твоими глазами. Бежим. Бежим скорее. Потом будем любить друг друга, наслаждаться будем любовью, как два голубка. Ну, вот. Что ад, когда я так счастлив? Еще. Как еще? Что я вижу? Рафаэль! Нечестивец, так-то ты оскверняешь крест, который носишь. Сеньор Рафаэль, я больше не священник, я муж Марикиты. Благословите наш брак, обвенчайте нас. Будь ты проклят! Венчай меня, я тебя убью! Ох, я... Берегись, ты невинный у старика нос! Вот тебе проклятый! Я умираю, Антонио. Ты перехитрил меня. Кто бы мог подумать? Слушай, я прощаю тебя за твою ловкость и еще потому, что не могу отомстить. Прощай, я закажу большой котел. А пока наслаждайся. Я запер Доминго, удалил сторожей, но ты предупредил меня. Ты не так глуп, как я думал. Ты не читаешь молитвы? Молитвы? А, конец. Я переоденусь в его платье, и мы пройдем мимо сторожа. В какой-нибудь час я сделался прелюбодеем, вероотступником и убийцей. Уважаемые, досточтимые зрители, дамы и господа, видя такой трагический конец, вы, конечно, скажете вместе с нами, что женщина — это дьявол.